Чихачев был задержан. Король писал Иоанну, что он задержал гонца и не отпустит его до тех пор, пока царь не отпустит двоих шведских толмачей, задержанных им от прежнего посольства. Писал, что не пришлет великих послов, опасаясь, чтобы с ними не поступлено было так же, как с прежними, а что послы от обоих государей должны съехаться на границе для мирного постановления. Иоанн отвечал, чтоб король присылал великих послов, потому что на рубеже послам ни о чем нельзя уговориться. «А нашего гонца тебе держать было незачем. Толмачей мы оставили в своем государстве поучить учеников, и один умер, а другой учит двоих учеников шведскому языку и живет без всякой нужды. Прежде ваши толмачи русской грамоте в нашем государстве учивались, и только что толмач твой отделается, мы его к тебе и отпустим». Король отвечал прежнее: «Не хотим к тебе великих послов посылать, потому что ты мимо опасной грамоты дурно обошелся с нашими послами. Ты разрушил мир, ты должен отправить к нам послов, а не хочешь, вышли их на границу. Ты пишешь, что толмачи учат твоих русских ребят, но мы отправили их с нашими послами для нашего дела по нашему наказу, а не у подданных твоих детей учить. Если хочешь русских детей учить шведскому языку, то как будет мир, договорись об этом с нашими наместниками выборгскими, а против всякой правды не задерживай наших слуг». Толмач отослан был на размен, и князь Сицкий отправился на рубеж, на реку Сестру, куда с шведской стороны приехал адмирал Флеминг. Начали спор, где послам вести переговоры. Флеминг требовал, чтобы вести их на мосту, в шатрах. Сицкий отвечал, что таких великих дел на мосту не делают, и настоял, чтобы швед перешел на русский берег реки. Мира заключить не могли. Царь требовал Эстонии присылки 200 человек шведов, нарядных для войны с Крымом, и за это уступал королю право сноситься прямо с ним. Но король требовал последнего безо всяких уступок своей стороны. Заключили только перемирие на 2 года, от 20 июля 1575 до 20 июля 1577 года, между Финляндией и Новгородской областью. Дело же об Эстонии должно было решиться оружием, если король не поспешит отправить своих великих послов в Москву для заключения мира. В договорной грамоте употреблены были прежние выражения. Король бил челом царю. Это странное перемирие объясняется желанием Иоанна сосредоточить все свои силы в Ливонии, не развлекаясь войною в других местах. Он не оставлял прежнего плана – сделать из Ливонии вассальное королевство, выдал племянницу свою Марию Владимировну за Магнуса, но дал последнему только городок Каркус – и не дал вовсе назначенных в приданное за Марию денег, потому что измена 4 иностранцев, находившихся в русской службе и пользовавшихся особенным расположением Иоанна – Таубе, Крузе, Фаренсбаха и Вахтмейстера – сделала царя подозрительным. Он боялся, чтобы Магнус на русские деньги не нанял войско, с которым стал бы действовать против русских. Немедленно по заключении мира со шведами московские войска явились под Пернау и овладели им, потерявшие на приступах 7000 человек, по известиям ливонских летописцев. Воевода Никита Романович Юрьев обошелся очень милостиво с жителями Пернау, позволил им со всем добром выйти из города, и чего не могли тут захватить с собою, то взять после. Гелмет, Ермес, Руэн, Пуркель сдались русским тотчас по завоевании Пернау. В начале 1576 года 6000 русских вторглись снова в Эстонию. Лиаль, Лоде, Фикель, Гапсаль сдались им без выстрела. Жители Гапсали вечером после сдачи затеяли пиры и танцы. Русские удивлялись этому и говорили: «Что за странный народ немцы? Если бы мы, русские, сдали без нужды такой город, то не посмели бы поднять глаз на честного человека, а царь наш не знал бы, какую казнью нас казнить. Эзель был опустошен, Падис сдан после однодневной осады. Шведы тщетно покушались взять его снова. В январе 1577 года 50 тысяч русского войска явилось под Ревелем и расположилось здесь 5 лагерями. У осаждающих было 3 орудия, стрелявшие ядрами от 52 до 55 фунтов. 6 орудий стреляли ядрами от 20 до 30 фунтов. 4 стенобитных орудия бросали каменные массы в 225 фунтов. Из 15 орудий стреляли ядрами от 6 до 12 фунтов. При каждом орудии находилось по 700 ядер. Но если по тогдашнему времени этот наряд и считался значительным, то в Ревеле было его в 5 раз больше, притом осажденные приняли все меры против пожаров, которые должны были произойти от стрельбы осаждающих. Удалены были все удобно возгорающиеся предметы. Кроме того, что каждый житель должен был сторожить свой дом днем и ночью, отряды беспрестанно разъезжали по ночам, смотрели, не упало ли где раскаленное ядро. Составлен был отряд из 400 крестьян под предводительством Иво Шенкенберга, прозванного Аннибалом, сына ревельского монетчика. Эти храбрецы вместе с шведскими и немецкими ландскнехтами делали днем и ночью беспрестанные вылазки. После полуторамесячного безуспешного обстреливания русские сняли осаду и удалились. По уходе московских войск в Ревеле объявлена была свобода всем ратным людям идти опустошать русские владения в Ливонии. И вот поднялись все уличные бродяги, даже калеки, на добычу. Ограбленные крестьяне присоединились к толпам грабителей, чтобы грабить свою же братью. Летом сам царь выступил в поход из Новгорода, но вместо того, чтобы идти к Ревелю, как думали, направил путь в польскую Ливонию. Правитель Ливонии Хаткевич не решился своим малочисленным войском противиться Иоанну и удалился. Город за городом сдавались царю и его воеводам с одной стороны, королю Магнусу с другой. Но скоро между ними возникло неудовольствие. Магнус стал требовать, что уже время ему, названному королю Ливонскому, войти во владение всеми местами, которые заняты были русскими. Но до Иоанна доходили уже вести о сношении Магнуса с польским королем и герцогом Курлянским, и потому на требования Магнуса он отвечал: «Хочешь брать у нас города, бери. Мы здесь от тебя близко, ты об этих городах не заботься. Их и без тебя берегут. Приставов в твои городки, сколько Бог помощи подаст, пошлем. А деньги у нас, сухари, какие случились? Если не захочешь нас слушать, то мы готовы, а тебе от нас нашу отчину отводить не следовало. Если тебе нечем на Киси жить, то ступай в свою землю за море, а еще лучше сослать тебя в Казань, если поедешь за море, то мы свою вотчину, Лифлянскую землю, и без тебя очистим». Велев своим воеводам занять города, которыми овладел Магнус, и, приблизившись к Вендену, где находился сам Ливонский король, Иоанн приказал ему явиться к себе. Магнус отправил к нему сперва 2 послов, но Иоанн велел их высечь и отослать назад в Венден. Жители этого города умоляли Магнуса, чтобы не раздражал царя дальнейшим бесполезным сопротивлением, ехал бы к нему сам и умолил за себя и за них. Магнус поехал в царский стан, пустивший прежде русских ратных людей в город, но замок не был сдан. Увидавши Иоанна, Магнус бросился перед ним на колени и просил о помиловании. «Если б ты не был королевским сыном, — отвечал ему Иоанн, — то я бы научил тебя, как мне противиться и забирать мои города». Магнуса отдали под стражу. В это время немцы, укрывшиеся в Венденском замке, начали стрелять. Одно ядро чуть-чуть не задело самого царя, и тогда Иоанн поклялся, что не оставит в живых ни одного немца в Вендене. Уже 3 дня продолжалась осада замка. Осажденные видели, что далее защищаться нельзя, и решились взорвать себя на воздух, чтобы не ждать мучительной смерти и не видать, как татары будут бесчестить их жен и дочерей. Духовенство одобрило это решение, и 300 человек, большую частью благородного происхождения, заперлись в комнате, под которую подкатили 4 бочки пороха. Приобщившись святых тайн, зажгли порох и взлетели на воздух. Жители города испытали то, от чего осажденные в крепости избавились добровольную смертью. Овладевший еще несколькими местами, Иоанн окончил поход. В Дерпте он простил Магнуса, опять дал ему несколько городов в Ливонии и право называться королем ее. Магнус отправился в Каркус к жене, Иоанн через Псков в Александровскую слободу. Но с отбытием царя дела пошли иначе в Ливонии. Шведы напали на Нарву, поляки явились в Южной Ливонии и брали здесь город за городом, взяли даже Венден, несмотря на отчаянное сопротивление русских. Магнус передался полякам. Осенью 1578 года русские воеводы осадили Венден, но после 3 неудачных приступов сняли осаду, заслышав о приближении неприятельского войска. Поляки напали на них вместе со шведами. Татарская конница не выдержала и обратилась в бегство. Русские отступили в свой лагерь и отстреливались там до самой ночи. 4 воевод — князь Иван Голицын, Федор Шереметьев, князь Андрей Палецкий и дьяк Андрей Щелкалов, воспользовавшись ночной темнотою, убежали с конницею из стана. Но воеводы, которым верен был наряд, не захотели покинуть его и были захвачены на другое утро неприятелем. Пушкари не отдались в плен, видя, что неприятель уже в стане, они повесились на своих орудиях. При этом поражении погибло 4 воевод, 4 было взято в плен. Всего по счету ливонских летописцев русских погибло 6022 человека из 18 тысяч. Следующий, 1579 год, долженствовал быть решительным для Ливонии. Иоанн готовился к новому походу. В Псков уже привезли тяжелый наряд, назначенный для осады Ревеля. Но этот наряд получил другое назначение. Враг явился на русской почве. Мы видели, как Стефан Баторий быстрым движением предупредил медленного Максимилиана и короновался в Кракове. Литва, Пруссия, державшиеся Максимилиана, не видя со стороны его ни малейшего движения, должны были признать королем Стефана. Упорно стоял за Максимилиана только один Данцик — по особенным причинам. В конце царствования Сигизмунда Августа жители Данцига были оскорблены распоряжениями польского правительства, нарушавшими их права и выгоды. Лица, наиболее участвовавшие в этих распоряжениях, были самыми сильными приверженцами короля Стефана. Отсюда не расположение жителей Данцига к последнему, от которого они не надеялись ничего для себя хорошего. Они объявили, что до тех пор не признают Стефана королем, пока не будут подтверждены их права и пока не будет сделано какого-нибудь соглашения с императором. Известие о смерти последнего привело их в большое затруднение. Но, надеясь на проволочки сеймов, они решились продолжать борьбу уже теперь во имя одних своих прав, стали нападать на смежные с их городом шляхетские земли, разорять католические церкви. Дело могло быть решено только оружием, и Баторий осадил Данциг. Волнение противной стороны, неприятности на Осейме, наконец, осада Данцига заставляли Батория до времени не разрывать с Москвою. В июле 1576 года он отправил к Иоанну послов Груденского и Буховецкого с предложением не нарушать перемирие и прислать опасную грамоту на великих послов. О том же писали и паны радные к боярам. Бояре отвечали панам: «Мы удивились, что господарь ваш не называет нашего господаря царем и великим князем Смоленским и Полоцким, и отчину нашего господаря, землю Лифлянскую, написал в своем титуле. Господарь ваш пришел на королевство польское с небольшого места, с воеводства Седмиградского, которое подчинено было венгерскому государству. А нашего государя все его братья, великие господари, главные на своих королевствах, называют царем. Так вам бы, паны, пригоже было советовать Стефану королю, чтоб вперед таких дел не начинал, которые к разлитию христианской крови приводят». Послов не позвали обедать за то, что они не объявили о родстве Батория, но опасную грамоту на великих послов дали. Узнавшие о походе Иоанна в Ливонию в 1577 году, о взятии там городов у поляков, Батори писал Иоанну с упреком, что пославший опасную грамоту и не объявивший войну, забирает у него города. Иоанн отвечал: «Мы с Божию волею отчину свою Лифлянскую землю очистили, и ты бы свою досаду отложил. Тебе было в Лифлянскую землю вступаться непригоже, потому что тебя взяли с Седмиградского княжества на корону польскую и на Великое княжество Литовское, а не на Лифлянскую землю. О Лифлянской земле мы с Польшей и Литвою, что велось, то делалось до тебя. И тебе было тех дел, которые делались до тебя, перед себя брать непригоже». От нашего похода в Лифлянскую землю наша опасная грамота не порушилась. Неприязни мы тебе никакой не оказали, искали мы своего, а не твоего, литовского великого княжества, и литовских людей ничем не зацепили. Так ты бы и кручину и досаду отложил, и послов своих отправлял к нам, не мешкая. Эти послы, воевода Мазовецкий Станислав Крыйский и воевода Минский Николай Сапега, приехали в Москву в январе 1578 года. Начали говорить о вечном мире, но с обеих сторон предложили такие условия, которые давно уже делали вечный мир невозможным. Кроме Ливонии, Курляндии и Полоцка, царь требовал Киева, Канева, Витебска и в оправдание своих требований вывел родословную литовских князей от полоцких Рогволодовичей. «Эти князья, Гедиминовичи, — говорил он, — были славные великие государи, наши братья, во всей вселенной ведомые, и по родству, по коленству нам братья. Поэтому корона польская и великое княжество литовское — наши вотчины, ибо из этого княжеского рода не осталось никого, а сестра королевская государству не отчичь. Князья и короли польские были в равенстве, в дружбе и любви с князьями галицкими и другими в той Украине, о Седмиградском же государстве нигде не слыхали, и государю вашему, Стефану, в равном братстве с нами быть непригоже, а захочет с нами братства и любви, так он бы нам почет оказал». Послы оскорбились и указывали на царя Давида, избранного из низкого звания. Иоанн велел отвечать им на это: «Давида царя Бог избрал, а не люди. Слышите Соломона, Духом Святым глаголющего? Горе дому, им же жена обладает, и горе граду, им же мнози обладают. В том ваша воля. Мятежом человеческим хотя бы кого и хуже родом выбрали, то вам, государь. А нам, с кем пригоже быть в братстве, тот нам и брат, а с кем не пригоже, тот нам и не брат. Здесь слухи были, что вы хотели посадить на королевство и Яна Костку. И воевода Веленский Николай Радзивилл хотел также на государство. Так неужели по вашему избранию и этих нам надобно считать братьями?